Глава 8. Утром за завтраком Лабан спросил Людвига 14-го: «Где ты вчера болтался?» «Ничего особенного», – нехотя промямлил Людвиг. «Бродил и вообще». «Что вообще?» – полюбопытствовал Лабан. «Надеюсь, ты не играл с этими глупыми уличными зайчишками?» Папа Ларсен вмешался. «Малыш Людвиг играл в прятки с Максимилианом. Надо полагать, ему понравилось». Вся семья разинула рты. «С этим ужасным Максимилианом?» – закричали все. Папа Ларсен рассмеялся. «Успокойтесь», – сказал он. «Хотя Людвиг и не хочет вырасти плутишкой, однако он уже самый настоящий плут. Вы же понимаете, что он, очевидно, просто решил посмеяться над своим старым отцом». «Ну-ка, быстро работайте задними лапками, если не хотите опоздать в школу», – переменила разговор мама Ларсен. 12 маленьких лисят выскочили из норы так, словно промелькнула одна ленточка рыжего пламени. Остались только Лабан и Людвиг 14. «Может, поиграем?» – спросил Людвиг 14. «Ни за что в жизни!» – ответил Лабан. «Думаешь, я забыл, как ты надул меня с медовыми пряниками? Я не играю с тем, на кого нельзя положиться». Людвиг 14 побрел к выходу. «Ну, ты, конечно, можешь повторить свой вчерашний опыт и поиграть с Максимилианом». И когда Людвиг 14 был одной ногой по другую сторону норы, до него донесся ехидный смех Лабана. Если бы только папа Ларсен и Лабан и все остальные знали, что он говорил правду. Но больше с Максимилианом ему поиграть не удастся. Вдруг Людвиг 14 остановился. Да, Максимилиан ему больше не друг, но во дворе человека у него остался другой друг. Тут-то Карлсон. О ней-то он после всех вчерашних событий совсем и забыл. «Пожалуй, пойду опять в курятник», – сказал сам себе Людвиг 14. «Дорогу туда я уже хорошо знаю, только бы не встретиться с Максимилианом». А вообще-то у Людвига 14 было отличное настроение. «Лист бежит потом к льдинке, он и плут, и не плут», – запел Людвиг 14 и побежал по лесной дорожке. «Побеждает поединки там и тут, там и тут». Слова песенки не очень подходили. Ведь была середина лета, и надо было бы петь не по льдинке, а по тропинке, но Людвиг XIV, как поэт, был еще совсем начинающим. Кроме того, он так хотел поскорее увидеть Тутту Карлсон, что ему уже было совершенно все равно, что петь, лишь бы время скорее бежало. Выскочив на опушку и увидев знакомое пугало, Людвиг XIV подумал, что оно все-таки очень напоминает человека, но он знал, что бояться нечего. Людвиг XIV продолжал напевать. «Здравствуй, чучело, на грядке, руки, ноги в стороны. Словно делает зарядку, берегитесь, вороны». На открытом месте он пробирался ползком, но это не мешало ему петь еще веселее. Подобравшись к самому пугалу, Людвиг XIV уселся на задние лапки, передние развел в стороны, словно и сам был пугалом, и, покачиваясь, продолжал свою песенку. «Здравствуй, чучело, привет, ни зубов, ни глазок нет, носа нет и нет лица, вот какие чудеса!» При этом он смотрел вниз, словно искал рассыпанные по земле слова, но когда нашел, он начал медленно поднимать голову. И, о ужас! Сперва он увидел пару сапог, потом коричневые брюки и зеленую куртку, и, наконец, нос, глаза и все прочее. Людвиг XIV немедленно встал на все четыре лапы, чтобы пуститься на утек, но было поздно. «Ну и храбрец же ты», — сказал человек. И Людвиг XIV оказался высоко в воздухе. Так высоко он еще никогда не поднимался, даже когда забирался на покрытый мхом камень, что стоит у их норы. Человек держал его за шкирку. Это было совсем не больно, но очень страшно. Людвиг XIV даже взвыл. «Значит, это ты повадился в наш курятник?» – спросил человек. «Но почему люди не могут научиться говорить как следует?» – подумал Людвиг XIV. «Какие длинные, странные слова!» Подумав немного, Людвиг было собрался сказать человеку, что да, конечно, это именно он навещает их курятник, но ему было неудобно разговаривать, вися в воздухе. А человек опять заговорил, он ведь стоял на земле. «А ты мне нравишься, такой милый шустрый лисенок. Наши детишки с удовольствием будут играть с тобой». Человек взял лисенка под мышку и пошел во двор. Там он посадил Людвига XIV в клетку из стальных прутьев. «Вот здесь ты и будешь жить», — сказал человек и защелкнул замок. «Мало ты, Петр, сейчас у бабушки в гостях, но они скоро вернутся». Людвиг XIV надолго задумался, что за странные имена у человеческих детей. «Мало ты, Петр». «Максимилиан, поди сюда», — закричал человеческий голос. «Посмотри, кого я поймал. Вчера он ускользнул от тебя, а сегодня я поймал его голыми руками. Посмотри, какой хитрый лисенок. Вот будет хорошая игрушка нашим ребятишкам». Людвиг XIV совсем не обрадовался, услышав в третий раз, что он так хитер. Ему совсем не хотелось быть игрушкой у человеческих детей. Ему хотелось обратно в лес. Максимилиан проводил хозяина и возвратился к клетке. «Доброе утро. Не говорил я тебе, чтобы ты держался подальше?» «Доброе утро. А не выпустишь ли ты меня отсюда?» — спросил Людвиг XIV. «Дудки, мы больше не друзья», — возразил пес и оскалил зубы. «Ты плут». «Только не я», — возразил Людвиг XIV. «Я совсем не хитрый». «А кто прятался в моей конуре?» — возмутился Максимилиан. «Ты, пожалуй, похитрее даже своего папочки Ларсона». Пес обошел вокруг клетки и тщательно обнюхал каждый прут. «Вот теперь посмотрим, сумеешь ли ты спасти свою рыжую шкуру», — продолжал он. «Мне даже незачем охранять тебя. Желаю приятно провести время». И Людвиг XIV остался один. Он тыкался носом, искал лазейку, но вокруг были только прочные стальные прутья. Он попытался разгрызть замок, но тот оказался не по зубам. «Эх, был бы я хитрым, ну хоть чуть-чуть», — вздохнул Людвиг XIV. Он положил голову на передние лапки и загрустил. «Пинь-пинь, интересно, что ты делаешь в моей клетке?» — вдруг услышал он чей-то голосок. Это была Тутта Карлсон. «Доброе утро», — мрачно ответил Людвиг XIV. «Наряжаю новогоднюю елку». «Как ты сюда попал?» — продолжала Тутта Карлсон, не слушая его. «Замок-то заперт». «Разве? А я и не заметил», — хорохорился Людвиг XIV. «Еще и кипятится», — удивилась Тутта Карлсон. «Как же ты оказался таким дураком, что дал себя поймать?» «Ну, перепутал человека с пугалом», — огрызнулся Людвиг XIV. «Ты сказал правду», — промолвила вдруг Тутта Карлсон. «Ты совсем не такой хитрый, как другие лисы. Поверить, что живой человек пугало?» Людвиг XIV заплакал. «Разве так не бывает?» Послышались шаги, и человек, который поймал Людвига, остановился у клетки. «Не бойся, цыпленочек!» – засмеялся человек. «Лисенку теперь не сбежать из твоей клетки. Еду-то он получит, но не цыплятинку, о которой он мечтал». Человек поставил в клетку миску с костями и мясом. «Чего, чего, чего? Что говорит человек?» – всполошилась Тутта Карлсон. «Ты пришел сюда, чтобы питаться цыплятиной?» Людвиг XIV глубоко вздохнул. «Я пришел, чтобы поиграть с тобой. Но меня поймал человек, чтобы мной играли его дети». «Бедный Людвиг XIV!» – запищала Тутта Карлсон. «Значит, это я виновата, что тебя посадили в клетку. Обещаю, что помогу тебе выбраться отсюда. А пока до свидания». И Тутта Карлсон исчезла. А Людвиг XIV остался один во дворе у человека в клетке для цыплят.